Шона и первых членов Лиги держали в плену на тюремном корабле. Каждый из них находился в камере, которая могла вместить их. «Я не могу в это поверить. Убит кучкой летающих придурков из-за стукача», — раздраженно сказал Шон. «Не похоже, чтобы кто-то из нас это предвидел», — сказал Стюарт Бескольца. «Супермена держали в камере, которая создавала искусственное красное солнце. Чудо-женщина была связана собственным лассо. Вспышку удерживала гравитация. Руки Бэтмена были скованы каким-то устройством, а Шону закачивали в кровь жидкий азот, потому что это была его единственная слабость как призрачного гонщика. Однако внезапно возникла яркая голубая вспышка. «А», — сказал Супермен. «О, наконец-то», — сказал Шон. Снаружи стоял человек в доспехах, с дробовиком в руке и желтой булавкой с улыбкой на лице. «Извинить», — спросил мужчина, привлекая внимание охранников, которые были удивлены, увидев здесь человека. «Я ищу самого умного тупицу во вселенной, в какой он камере?» — спросил мужчина. «Тупица, я совершаю одну паршивую ошибку по сравнению с миллионами, которые ты совершил, придурок!» — крикнул Шон, заставив его рассмеяться. «О, полегче, приятель, я просто дурачусь с тобой», — сказал мужчина, прежде чем стражники приблизились к нему. Но человек в чем-то похожем на костюм совы бросился вниз и отшвырнул их прочь. «Ночная сова», — сказал Шон, прежде чем из тени появился человек в коричневом плаще и схватил одного из охранников за голову, прежде чем сломать ее. У него также была коричневая шляпа и белая маска с движущимися черными чернилами. «Рарщач», — сказал Шон, — «я же говорил тебе, что что-то не так, малыш», — сказал Раршах, прежде чем открыть камеру и вытащить трубки, заставив Шона вздохнуть с облегчением. «Черт, это очень концентрированная доза. Вы не будете в курсе дела в течение нескольких часов», — сказал Раршах. «Да ни хрена себе», — сказал Шон, прежде чем появился человек в египетском костюме и оттолкнул нескольких охранников. «Озимандиас», — сказал Шон, — «на этот раз я вынужден согласиться с Раршахом. В этом было много неизвестного», — сказал Озимандиас. «Потом прочитаешь мне лекцию», — сказал Шон, прежде чем женщина в черно-желтом костюме спрыгнула вниз и оттолкнула охранников, прежде чем отпереть камеру чудо-женщины. «Шелковый призрак», — сказал Шон. «Привет, Шон. Давно не виделись», — сказал Силк, комик. Шон сказал, чтобы бронированный человек, известный как комик, вышел вперед и отпер остальные камеры, прежде чем снять наручники Бэтмена. «Добро пожаловать в стражу летучих мышей», — сказал комик. «Сторожа?» — спросил Супермен. «Я объясню это позже», — сказал Шон, прежде чем появился ярко-синий человек в черном нижнем белье. «Доктор Манхэттен», — сказал Шон. «Давненько не виделись», — сказал Манхэттен. «Давай выбираться отсюда», — сказал Шон. «Куда это?» — спросила ночная сова. «Теперь ко мне домой», — сказал Бэтмен. «Очень хорошо», — сказал Манхэттен перед тем, как они исчезли. Конец песни здесь. Позже. Вскоре все члены Лиги и Стражники оказались в пещере летучих мышей. «Давненько я здесь не был», — сказал Раршах. «Вы бывали здесь раньше?» — спросил комик, покуривая сигару. «Долгая история для другого раза», — сказал Бэтмен. «Ладно, давайте пройдемся по тому, что нам пока известно. Горданцы даже близко не подошли к земле. Мы должны предположить, что они боятся Легиона с тех пор, как мы свергли режим», — сказал Шон. «Если их нет рядом с землей, то почему они здесь? Что они на самом деле строят?» — спросила ночная сова. «Возможно, они прокладывают путь для флота вторжения. Тот, кто управляет землей, управляет вселенной. В наши дни это простая концепция», — сказал Озимандиас. «Нет, даже у них недостаточно сил, чтобы справиться с целым легионом. У нас миллиарды солдат. Они планируют что-то еще», — сказал Раршах. «Да, но что?» — спросил Силк. «Я могу тебе сказать», — сказала девушка Ястреб, заставив их широко раскрыть глаза, когда она появилась из тени. «Ну и наглость у тебя», — сказал Супермен. «Мы должны поблагодарить вас. Это избавит нас от необходимости выслеживать тебя и надирать тебе задницу», — сказал комик, когда они приблизились к ней. «Я пришел не драться. Хро солгал мне о том, почему он действительно здесь», — сказала ястребиная девочка. «Ну и хренов сюрприз», — сказал Силк. «Достаточно. Почему он действительно здесь?» — спросил Шон. «Он строит гиперпространственный обход», — сказала девушка Ястреб, заставив Шона, Манхэттена, Озимандиаса, ночную сову и Бэтмена широко раскрыть глаза. «Что это за чертовщина?» — спросил Раршах. «Это как рогатка, которая позволяет вам пройти через определенные области в секунду от определенных точек до конца. Но проблема в том, что эти штуки уничтожают планеты, сказал Шон. Вот дерьмо, удивленно переспросил Силк. Он использует их, чтобы уничтожить Землю и проникнуть в тыл горданцев, чтобы стереть их с лица Земли, сказала ястребиная девочка. Значит, он намеренно хочет уничтожить и Землю, спросил Манхэттен. Да, он считает, что Легион представляет угрозу для Танагарской империи. Тогда он еще не понимал, насколько велик потенциал Земли. Он еще больше боится, зная, что вся планета это один трансформатор размером с планету, который создал жизнь, сказала ястребиная девочка. Гребаные цифры, раздраженно сказал комик. Сколько у нас времени до того, как он активирует его? Спросила ночная сова. Немного, в лучшем случае несколько часов, сказала Хакгерл, прежде чем вручить Бэтмену флешку. Здесь содержится вся информация, которая вам понадобится. Поверьте, если бы я знал, что он задумал, я бы никогда не рассказал ему всего, что знаю, спросила ястребиная девочка, когда он нахмурился, глядя на нее. Мы это проверим. Вот и дверь, сказал Бэтмен, когда они с остальными проходили мимо нее. Кроме одного, а ты не собираешься повернуться ко мне спиной? Спросила Хаукгерл, глядя на Шона, который не двигался с места. В последний раз, когда я ослабил свою бдительность вокруг тебя, ты ударил меня кулаком, сказал Шон, прищурившись и глядя на нее. Поверь мне, ничего личного. Я думал, что поступаю правильно. Точно так же, как я делаю это сейчас, сказала Хаукгерл, вручая ему ожерелье генерала, которое давало ему доспехи, и кольцо Стюарта, заставившее его нахмуриться, прежде чем она ушла. «Думаешь, мы все еще можем доверять ее ребенку?» – спросил Рашах. «На этот раз я не чувствую от нее лжи», – сказал Шон, надевая ожерелье до того, как появились его доспехи. «Кроме того, если она права, мы не можем позволить себе спорить об этом», – сказал Шон. Используя данные, которые дала им девушка Ястреб, они увидели симуляцию того, что произойдет. «Изобретательный», – сказал Бэтмен. «Окей, я впечатлен. А теперь давай взорвем это дерьмо», — сказал комик, покуривая сигару. «Каким образом? Эта чертова штука окружена силовым полем», — сказал Силк. «Силовое поле, управляемое из командного корабля», — сказал Бэтмен, показывая место. «Выключите его, и тогда мы сможем позаботиться о генераторе», — сказал Бэтмен. «Эта чертова штука размером с целый город», — сказал Шон. «Что ты собираешься делать? Бросить в него одну из своих игрушек?» — спросил комик. «Что-то вроде этого», — сказал Бэтмен, прежде чем внезапно ворвался небольшой отряд танагарианцев. «Сдавайся немедленно», — сказал Крагер. «Джон». Шон обратился к Манхэттену. «Простите за беспорядок». Манхэттен сказал, что все, кроме Крагера, взорвались, и их кровь забрызгала все вокруг. «Что?» — крикнул Крагер в шоке, прежде чем Рашах схватил его, прежде чем ударил головой о стену, вырубив его. «Так оно и было новое», — Бэтмен сказал, что немного встревожен этим зрелищем. «Теперь ты понимаешь, почему эта команда лучшая», — сказал Шон. Позже, используя корабль Крагера после того, как даже он насильно извлек информацию из Крагера, которая сделала его мозг поврежденным, корабль приблизился к сторожевой башне. Вскоре они приземлились, и даже он, переодетый Крагером, подошел к нескольким стражникам. «Мы не ждали вас, сэр», — сказал один из охранников. «Планы изменились», — сказал даже он, прежде чем Бэтмен, комик, Рашах, Силк, Флэш и Азимандиас ворвались внутрь и сняли охрану. «Окей, мы получили башню обратно, и что теперь?» — спросил Силк. «Да, где это оружие, которое тебе нужно?» — спросил комик. «Ты стоишь на нем», — сказал Бэтмен, заставляя их широко раскрыть глаза. «Подожди, ты собираешься?» — спросил Флэш. «Уберите сторожевую башню с орбиты и сбросьте ее прямо на вершину их маленького научного проекта», — сказал Бэтмен. «А что, если он промахнется? Он может случайно попасть в густонаселенный район», — сказал Рашах. «Помоги мне доставить их к спасательной капсуле», — сказал Бэтмен. «Вскоре они собрали всех в капсуле». «И это все?» — спросил Бэтмен снаружи капсулы. «Да, все до последней птичьей хуйни здесь», — сказал комик. «Хороший», — сказал Бэтмен. Прежде чем закрыть дверь и запустить капсулу, к их большому удивлению. «Какого черта ты делаешь?» – завопил Силк. «Я не могу рисковать тем, что сторожевая башня сгорит при возвращении. Мне придется ввести его вручную. Джентльмены, для меня это большая честь», – сказал Бэтмен. «Сукин сын», — сказал Рашах, прежде чем подойти к консулу связи. «Что ты делаешь?» — спросил Флэш. «Посмотрим, смогу ли я связаться с остальными и предупредить их», — сказал Рашах. Между тем, Шон, Супермен, Чудо-женщина, Ночная сова в своем самолете и доктор Манхэттен приблизились к командному кораблю, когда сотни истребителей приблизились к ним. «Довольно плохие шансы», — сказала Чудо-женщина. «А да для них», — сказал Шон с усмешкой, прежде чем началась атака, и с силами Манхэттена битва была в их пользу, прежде чем Шон пробил дыру в корабле. Оказавшись внутри, он добрался до рубки управления генератором защитного поля. «Управление силовым полем находится здесь», — сказал Талак, летя вниз. «Так вот почему ты пришел правильно, ты хочешь этого, все, что тебе нужно сделать, это пройти мимо меня», — сказал Хро. «О, пожалуйста», — Шон сказал, что стреляет в него, но он уклонился. «Это будет не так, как в прошлый раз, когда ты украл что-то, что принадлежало мне», — сказал Хро, заставив Шона нахмуриться под маской. «Шейра — это не вещь, она имеет право решать, чего хочет. Я особенно не думаю, что ей нравится идея быть с кем-то, кто хочет убить миллиарды из-за какого-то неуместного страха», — сказал Шон, заставляя его зарычать, и бросился на него, но Шон просто схватил его за шею и сильно ударил. «Даже не стоит таких усилий», — сказал Шон, направляясь к пульту управления, и начал взрывать его. «Ошибка», — сказал Хро, прежде чем ударить его топором в спину, заставив Шона закричать от боли, прежде чем хропнул его и вытащил топор. Хро уже собирался ударить топором, когда в комнату ворвалась Шейр. «Хро, довольно, ты солдат, а не убийца», — сказала Шейра, прежде чем он напал на нее. «Какой же я дурак, за вечную любовь к тебе», — завопил Хро. Шон медленно поднялся как раз в тот момент, когда увидел, как Хро сильно ударил Шейру, заставив ее закашляться кровью, которая заставила его кровь закипеть, прежде чем броситься на Хро, который был застигнут врасплох и протаранил его в щит, защищающий управление, заставив Хро закричать от боли, прежде чем щит взорвался и сильно ранил Хро. Шон вздохнул, прежде чем подойти к пульту управления и попытаться выключить его, но он был немного слаб, пока Шейра не положила свою руку на его, и оба выключили генератор щита. Над планетой Бэтмен потерял сознание от жары после возвращения, но Супермен прилетел как раз вовремя, чтобы вытащить его. Однако что-то неожиданное произошло, когда сторожевая башня врезалась в объездную дорогу. Аркх! Рев Юникрона был слышен из каждого уголка Вселенной, прежде чем большая синяя волна ударила в каждый уголок Вселенной. «Что за черт?» Чудо-женщина сказала, что до того, как она начала падать, ночная сова не поймала ее в своем самолете, в то время как Манхэттен, казалось, сжимался. «Странный», — сказал Манхэттен. «Что за чертовщина только что произошла?» — спросил Шон по коммуникатору. «Ты спрашиваешь нас?» — спросила ночная сова. «Все силы во Вселенной отключаются», — Тельбот орал по рации, получая такие сообщения отовсюду. Позже Юникрон объяснил, что, когда сторожевая башня уничтожила обход вместе с ним, используя его собственную силу, чтобы уничтожить его, и обход почти завершен, он послал волну, которая временно отключила все сверхдержавы во Вселенной добра и зла по крайней мере на 2 года. «Вау! Из всего, что я ожидал увидеть», — сказал комик. «А теперь что нам делать с ястребиной девушкой?» — спросил Супермен. «Мы просто вышвырнем ее из Легиона», — сказал Силк. «Вот так просто?» — спросила Чудо-женщина. «Она действительно предала нас всех», — сказал Манхэттен. «Да, но она рассказала нам, что они делали, и ей лгали об их миссии. Легион всегда стремился дать людям второй шанс», — сказала ночная сова. «Для преступников да, но от одного из наших, который рассказал врагу все о нас», — сказал Рашах. «Я предлагаю поставить вопрос на голосование», — сказал Флэш. «Да ладно тебе», — сказал комик. «Мы будем спорить весь день, если этого не сделаем», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. Вскоре группа пришла к голосованию, но Шейра решила не присоединяться к Легиону и вместо этого отправиться одна. «И что теперь? Мы останемся без сил по меньшей мере на 2 года», — сказал Фонарь. «Это не значит, что мы не можем выполнять свою работу. Люди все еще нуждаются в нас, сверхспособности или нет», — сказал Рашах. «Он прав. Вселенная будет нуждаться в нас», — сказал Бэтмен. Шейра стояла снаружи и смотрела на океан, держа в руках устройство, способное открыть для нее портал. «Ты никогда не спрашивал о результатах нашего решения», — сказал Шон позади нее. «Это не имеет значения», — сказала Шейра. «Так куда ты собираешься идти?» — спросил Шон. «Даже не знаю. Куда-нибудь, где судьба Вселенной не в моих руках», — сказала Шейра. «Неужели все это было ложью?» — спросил Шон, прежде чем она повернулась к нему лицом и поцеловала. «Нет, Шон, я люблю тебя. Я никогда не лгал об этом. До свидания», — сказала Шейра, прежде чем активировать устройство и исчезнуть. «Я тоже тебя люблю», — сказал Шон. Позже Старфайр кричала от боли. Ей пора было рожать. Теперь причина, по которой она рожала прямо сейчас, заключалась в том, что у ее народа был действительно короткий цикл беременности, в отличие от людей, плюс с таблетками, которые Салли и Юкари принимали, это было еще быстрее. «Полегче, милая, ты почти на месте», — сказал Шон, вытирая пот с ее лба, прежде чем она закричала громче, чем раньше, и когда она закончила, послышался тихий плачущий звук. «Ну вот, поехали, это девочка», — сказал Энн, протягивая девочке розовое одеяло. «Мой ребенок, очень красивый», — сказала Старфайр со слезами на глазах. Шон улыбнулся своей младшей дочери, у которой были зеленые глаза ее матери, и удивительно, что у нее были черные волосы со стороны его отца и более светлая оранжевая кожа. «Она такая же красивая, как и ее мать», — сказал Шон, заставив Старфайр рассмеяться. «Имя уже выбрано?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Мэри Эшберн Крюгер». Старфайр сказала, что заставила теперь уже названную Мари смеяться над своими родителями, заставляя их улыбаться. Глава 93. Глава 93. Динокрок. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как Танагарский заговор по уничтожению Земли провалился. С тех пор Шейра исчезла, чувствуя себя ответственной за близкое уничтожение Земли. С каждым героем, у которого были сверхспособности, такие как Супермен, Вспышка и Фонарь выключили Легион, который был немного на грани, но был готов к худшему сценарию. Многое произошло с тех пор, как вторжение закончилось. Старфайр была в длительном отпуске, воспитывала дочь вместе с сестрой. Легион начал массированное вторжение на горданцев, видя, что они представляют такую же угрозу, как и режим. Однако, в отличие от большинства тревожных миров, Легион решил не возвращать вид назад, перешедший, как и другие, из опасения, что они повторят историю своей расы. Легион также начал атаку на Танагар, чтобы уничтожить его руководство и перевоспитать их более мирным способом. Однако сейчас Шон на чем-то совещался с Раршахом. А что такого страшного в том, что на женщину напал мертвый лабораторный проект? «Знаете, такие вещи случаются время от времени», — сказал Шон, прислонившись к стене. «Возможно, но следы укусов не совпадают ни с одним на жертве. Посмотри», — сказал Раршах, показывая фотографии на экране. «Ладно, это немного беспокоит. Еще раз, как называется эта компания?» — спросил Шон. «Герика. И угадайте, кто санкционировал всю компанию», — сказал Раршах, показывая следующую фотографию. «Лютер», — сказал Шон, увидев Лекса Лютера на фотографии, а позади него здание компании. «Думаю, нам пора нанести ему запоздалый визит», — сказал Шон. Позже, когда вошли Шон и Раршах, Лютер просматривал различные документы, касающиеся его президентства. «Что ж, это сюрприз. Я подумал, что ты никогда больше не захочешь меня видеть», — сказал Лютер. «Это не светский визит. Нам нужна информация о компании, которую вы санкционировали много лет назад», — сказал Шон. «А, и что бы это могло быть?» — с любопытством спросил Лютер. «Герика», — сказал Раршах, отчего его глаза расширились, а потом он застонал от досады. «А нет, пожалуйста, скажи мне, что она этого не делала», — сказал Лютер, заставив их посмотреть на него в замешательстве. «Она?» — спросил Шон. «Пола Кеннеди, генеральный директор компании. Ты помнишь месяц, когда я заключал соглашение?» — спросил Лекс. «Немного трудно забыть», — сказал Раршах. «Ну, в то время в Африке были найдены окаменелые останки доисторического крокодила. Он был невероятно массивным. В его крови был обнаружен гормон роста, поэтому она предложила клонировать его», — сказал Лютер. «Зачем тебе понадобилось клонировать динозавра для этого?» — спросил Шон. «Типичное оружие животных, вроде рапторов Турака. Может быть, даже использовал, чтобы создать хаос в некоторых частях мира, прежде чем положить его вниз, чтобы заставить его выглядеть хорошо», — сказал Раршах. «На самом деле, чтобы производить больше коров», — сказал Лютер, заставляя их моргать. «Придешь еще?» — спросил Шон. С помощью гормона роста мы могли бы ускорить рост крупного рогатого скота, приносящего больше молочных продуктов и больше мяса, сказал Лютер. Полагаю, не каждый проект использовался в качестве оружия, сказал Рашах. К сожалению, результаты тестов показали, что Крок был чрезвычайно агрессивен, поэтому у меня не было выбора, кроме как отложить проект, сказал Лютер. Ну, к сожалению, мы думаем, что она все равно пошла на это, сказал Шон, показывая фотографии женщины, на которую напали. Судя по следам от укусов и ранам, этот еще не достиг полной зрелости, сказал Лютер. А это значит, что он все еще растет. Насколько большими становятся эти штуки? Спросил Рашах. Я буду говорить прямо. 50 футов с челюстью радиоприемников до 6 футов в ширину, сказал Лютер. Иисус Христос, сказал Шон, потирая виски. Я помогу, чем смогу. Я не хочу, чтобы это снова преследовало меня. Я намерен воспользоваться своим вторым шансом. И я не позволю какой-то сумасшедшей женщине, которая имеет зуб на тебя, разрушить его, сказал Лютер. Обида? Что же я сделал? Не посылать ей цветы или еще какую-нибудь ерунду? Спросил Шон, заставив его фыркнуть от удовольствия. Очень смешной. Она считает, что вы украли все, что сделали, когда владели Глобалтек, прежде чем он стал легионом. В конце концов, наличие молодого ученого-выскочки заставляет вас сомневаться в себе, сказал Лютер. Он не ошибается, сказал Рашах. Ты знаешь кого-нибудь в Джерика, кто мог бы нам помочь? Спросил Шон. По правде говоря, да, доктор Кэмпбелл. Именно он рассказал мне о том, насколько агрессивным может быть это существо, сказал Лютер. Тогда предлагаю поторопиться, сказал Шон. Позже. А, Лютер, это было давно, сказал Кэмпбелл, пожимая ему руку. Копье. Полагаю, вы знакомы с моими помощниками Шоном и Раршахом, сказал Лютер. Удовольствие, сказал Шон, пожимая ему руку. Так же, как, без сомнения, сказал вам Лютер, наш маленький эксперимент вышел из-под контроля прошлой ночью, сказал Кэмпбелл. Что именно произошло? Спросил Раршах, неуверенный. Я был как раз в середине отсчета, когда услышал крики и обнаружил ее почти мертвой. Животное было еще подростком, но они растут удивительно быстро, сказал Кэмпбелл, прежде чем зазвонил его телефон. Извините меня, пожалуйста, сказал Кэмпбелл, отходя, чтобы ответить на звонок. Если эта тварь всего лишь малолетка, поймать ее будет несложно, сказал Рашах. Только не с этим гормоном роста, сказал Шон. К этому времени он уже может быть почти взрослым, сказал Лютер. Да, сказал Кэмпбелл. Что он здесь делает? С досадой спросила Кеннеди, увидев человека, которого она презирала больше всех на свете. Лютер рассказал им все. Если мы попытаемся оттолкнуть их сейчас, он призовет легион, и все, что вы сделали, будет выведено на свет, сказал Кэмпбелл, заставив ее зарычать от досады. Я хочу, чтобы эту тварь убили и быстро. Мне все равно, как ты это сделаешь. Просто избавься от нашей проблемы, сказал Кеннеди. Я знаю, сказал Кэмпбелл, прежде чем повесить трубку, и вернулся к группе. Я думаю, она не в восторге от того, что он здесь, сказал Лютер, указывая на Шона. Определенно нет. Я не думаю, что у вас есть люди, которые готовы помочь, сказал Кэмпбелл. У меня есть несколько, сказал Шон. Позже. Я не был здесь уже много лет, сказал Шон, когда они с Лютером шли в город к бару. Не думал, что ты бывал здесь раньше, сказал Лютер. Здесь живет одна из лучших подруг моей сестры. Хороший ребенок с хорошими оценками никогда не попадает в неприятности, сказал Шон, прежде чем заметил своих сестер, слоняющихся вокруг упомянутого человека. Ну, будь я проклят, девочки, крикнул Шон, привлекая их внимание. Шон, что ты здесь делаешь? Спросила Сара. Бизнес. Давно не виделись с Майклом, сказал Шон. Привет, Шон, сказал Майкл. Что вы здесь делаете, девочки? Спросил Шон. Летние каникулы помнишь? Сказала Дон. Ах да, ну, постарайся не создавать проблем, сказал Шон. Вскоре Шон и Лютер вошли в бар и нашли того, кого искали. Берт, Роланд, сказал Шон, привлекая их внимание. Вот ты где, сказал Роланд. Довольно скоро они объяснили ситуацию. С какой стати ты вообще клонируешь что-то подобное? Спросил Берт у Лютера. Кэмпбелл показал мне симуляции этого существа, которое было чрезвычайно агрессивным. Я не хотел рисковать, поэтому закрыл проект. Однако Кеннеди чрезвычайно амбициозен. С гормоном роста мы могли бы иметь миллионы голов скота в течение недель, а не лет», — сказал Лютер. «Он не ошибается», — сказал Роланд, отпивая из стакана. «И все же, если бы турок был здесь, все пошло бы прахом», — сказал Роланд. «Турок сейчас находится под глубоким прикрытием, и с ним нельзя связаться, иначе его могут поймать», — сказал Шон. «Где же он?» — спросил Лютер. «Классификационный. Просто знай, что это в его переулке», — сказал Шон, попивая свой дорогой напиток. «А что, если мы попытаемся поймать зверя?» — сказал Роланд. «Ты можешь попробовать. Я бы очень хотел, чтобы вы это сделали, но не советую. Это еще хуже, чем те, как ты их опять назвал? Гробоиды?» — спросил Лютер. «Гигантские черви?» — спросил Берт. «Да», — сказал Лютер. «Как бы то ни было, мы должны остановить эту штуку, пока она кого-нибудь не убила», — сказал Рашах. «На улице уже стемнело, так что нам придется начать с самого утра», — сказал Шон. Между тем, Майкл был на болоте, как делал почти каждую ночь. Однако, когда он парковал свой велосипед, он услышал шум. «Алло», — сказал Майкл, прежде чем обойти комнату. Что-то здесь наблюдало за ним холодными прищуренными глазами. «Есть там кто-нибудь?» — спросил Майкл, прежде чем внезапно из воды вынырнул Динокрок, заставив Майкла закричать, прежде чем бросить свой велосипед в рот, который он жевал, пока он бежал за ним. Затем Майкл бросился в лодочный домик, прежде чем запереть дверь. Однако монстр начал атаковать лодочный домик снизу, посылая воду снизу вверх и заставляя Майкла потерять равновесие и упасть. Как только она прекратилась, он встал и огляделся. «Сара», — сказал Майкл, прежде чем Динокрок выскочил снизу и захлопнул челюсти от шеи вниз, отрубив ему голову и отскочив. «Следующий день, что с тобой?» — спросил Шон у Сары, которая выглядела обеспокоенной. «Даже не знаю, у меня было странное чувство, что что-то случилось прошлой ночью», — сказала Сара, когда они шли через заповедник Гирика. «Побеспокойся об этом позже, малыш, нам нужно работать», — сказал Рашах. «Что это у нас тут?» Роланд сказал, что видел туннель с разрушенными решетками. «Как, черт возьми, он прорвался сквозь это?» — спросил Берт. «Он все еще растет. Есть идеи, куда это приведет?» — спросил Лютер. «Придержи эту мысль», — сказал Шон, вытаскивая телефон и глядя на карту. «Ой-ой, этот туннель ведет прямо к озеру, куда город ходит почти каждый день», — сказал Шон. «Нам нужно попасть туда прямо сейчас», — сказал Роланд, когда они бросились обратно к грузовикам. Довольно скоро они добрались до берега. «Я пойду предупрежу лейб-гвардейцев, что ты пойдешь за ним», — сказал Лютер. «Вас понял», — сказал Шон, когда он, Берт, Роланд, Сара и Кэмпбелл сели в лодку и немедленно отправились за крокодилом. Однако они заметили человека в воде, вылезая из гребаной воды. Завопил Берт. «Моя девушка упала», — сказал мужчина, прежде чем снова уйти под воду. «Черт возьми», — крикнул Шон, ныряя в воду. «Сара, заряди транквилизатор», — сказал Роланд. «Я иду так быстро, как только могу», — сказала Сара, когда случайно надела его на палец. «О боже», — сказал Берт, прежде чем она потеряла сознание. Шон все еще был внизу, пытаясь заставить парня подняться, но из ниоткуда крокодил вернулся и съел его, заставив Шона плыть вверх. «Черт!» — крикнул Шон, прежде чем вернуться к лодке. Когда он поднялся, то увидел, что Сара потеряла сознание с дротиком в руке. «Ой, что с ней случилось?» — удивленно спросил Шон, прежде чем встать. Однако в этот момент Динокрок тряхнул лодку, и Кэмпбелл выпал из нее. «Кэмпбелл!» — закричал Шон, когда монстр убил его, не оставив после себя ничего, кроме крови. «Черт возьми!» — крикнул Шон. «Адское время, чтобы быть без сил», — сказал Берт. «Не сейчас, Берт», — сказал Шон. Поздно ночью Шон высадил Сару у дома, который купил здесь, а остальные отправились на поиски. «Извини, аббат Кэмпбелл», — сказал Шон Лютеру. «Ну, друзья приходят и уходят. Помогите мне уничтожить Кеннеди, и я знаю, что он может покоиться с миром, а не по частям», — сказал Лютер, когда они осматривали окрестности. «Сюда», — один из солдат сказал, чтобы они спешили. «В чем дело?» — спросил Рашах, когда остальные сторожа за вычетом Манхэттена оказались поблизости. «Мы нашли это», — сказал комик, поднимая велосипед Майклза. «А нет», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросил Силк. «Обыщите окрестности сейчас же», — Шон сказал, чтобы они это сделали. Им не потребовалось много времени, чтобы найти лодочный сарай. Ночная сова вскоре вышла, прежде чем ее вырвало за борт. «О боже», — сказал Силк, прежде чем комик пошел смотреть дальше, не зная, что Сара только что приехала на своем электрическом велосипеде. «Это он, приятель», — сказал комик, заставив Шона вздохнуть. «Черт», — сказал Лютер, прислонившись к стене. «Что, черт возьми, я скажу Саре?» — спросил Шон. «Что ты мне скажешь?» — спросила Сара, подходя к ним, когда они все отвернулись, не в силах произнести это до того, как она заметила велосипед Майклза. «Что это за чертовщина?» — спросила Сара, но они ничего не сказали. «Сара, я...» — Шон попытался сказать, но не смог, и ей все это не понравилось, и она медленно пошла к лодочному домику. «Сара, ты же не хочешь...» — пыталась сказать ночная сова, но она просто прошла мимо него, заставив Шона вздохнуть. «О!» — сказала Сара, прежде чем отступить к перилам. «Мне очень жаль, Сара, это его настигло», — сказал Шон, заставляя ее прерывисто дышать, прежде чем она бросилась обратно к своему велосипеду и уехала. «Нам нужно найти эту штуку, пока она не убила кого-нибудь еще», — сказал Рашах. «Здесь, в кромешной тьме, мы ничего не добьемся», — сказал Шон. «Он прав, нам нужно уехать и вернуться полностью подготовленными», — сказал Лютер. Сара вернулась в дом с рассветом и уходом Ньют, прежде чем она начала крушить комнату, крича во все горло. «Черт возьми!» — закричала Сара, разрывая всю комнату на части. «Майкл!» — закричала Сара, выплакивая глаза. Шон и остальные сидели в баре. «Никогда раньше не видел такого мертвого ребенка», — сказал Ницова. «У меня есть кое-что похуже этого», — сказал Рашах, приподняв нижнюю часть маски, чтобы выпить своего медведя. «Хуже, чем мое первое убийство», — сказал Шон. «Ах да?» — спросил Берт. «Да, это был первый раз, когда я убил человека. Животные — это одно, человек — это другое», — сказал Шон. «Ты так и не рассказал нам, что произошло», — сказал Силк. «Долгая история для другого раза. Рашах один из немногих, кто знает правду», — сказал Шон. Наутро, прежде чем открыть дверь, Шон зашел в комнату Сары и увидел, что она спит и, судя по всему, плакала всю ночь. «Сара», — сказал Шон, разбудив ее, и она открыла глаза с покрасневшими глазами. «В чем дело?» — спросила Сара. «Вставать. У нас есть план, как убить этого ублюдка», — сказал Шон. Это заняло несколько часов, но в конце концов они нашли верный способ поймать и убить эту тварь. «Так какой же план на этот раз?» — спросил Берт. «План одновременно прост и совершенен. Мы заманиваем эту гребаную штуку прямо в этот туннель, и ловушка использует титановые двери, из которых даже она не может выбраться», — сказал Шон. «А как мы его убьем?» — спросил комик. «С этим», — сказала Сара, вытаскивая канистру со смертельным газом Зарин. «Пру, на этот раз ты не сдерживаешься, не так ли?» — спросил Лютер. «Нет, мы убьем эту тварь, а потом арестуем Кеннеди. У меня есть для нее идеальная адская дыра», — сказал Шон. «Я знаю, что сейчас ужасное время, чтобы говорить это, но как насчет гормона роста? Мы оба знаем, что это может принести пользу Вселенной», — сказал Лютер. «Если нам повезет, мы сможем извлечь его из мертвого тела», — сказал Шон. «Давайте приступим к работе», — сказала Сара. «Довольно скоро ловушка была установлена и готова к действию. Так что же мы используем в качестве приманки?» — спросил Силк, прежде чем появился грузовик с козами. «Я не совсем согласен с фактом использования животных в качестве приманки, но в данном случае у нас нет выбора», — сказал Шон. «Сара, Дон, Ньют, вы трое идите и поставьте приманку у болота», — сказал Берт. «Получить это», — сказала Сара, когда они тащили козу к болоту. «Знаешь, мне не очень нравится использовать коз в качестве приманки», — сказал Ньют. «Не то чтобы у нас был большой выбор», — сказала Сара, прежде чем внезапно из воды вынырнул Динокрок, заставив их закричать. «Черт!» — крикнул Шон, когда они подбежали к ним. «Вставить зуб и коготь из альбома King Kong 2005». Девочки быстро бросились прочь с площади, когда Ньют случайно споткнулся. «Черт возьми, нет!» — закричала Сара. Ньют закричал, когда Динокрок приблизился, и уже собирался есть, когда случилось нечто неожиданное. Из-за деревьев появился еще один Динокрок, который быстро оттолкнул другого и взревел в воздух. «Есть две такие штуки!» — закричала Дон в шоке, когда новенькая встала перед Тритоном, защищая его. Злой крокодил снова бросился на них, но Добрый быстро укусил его за шею, прежде чем двое вступили в драку. «Девочки!» — крикнул Шон, бросаясь к ним, прежде чем увидел обоих крокодилов. «Что за черт?» — потрясенно воскликнул Шон. «Я думал, что есть только один», — сказал комик, прежде чем Добрый схватил злого крокодила, прежде чем швырнуть его на дерево, и зарычал на злого. «Почему он защищает Тритона?» – спросила Сара. «Думаю, я знаю почему», – сказал Шон, прежде чем злой вернулся в последний раз, прежде чем добрый вцепился в него с большой силой, прежде чем оторвать его лицо. «Что за черт?» – закричала Дон, увидев за кожей металлическое лицо. «Это машина?» – спросил Шон, прежде чем добрый динокрок схватил его за шею и яростным рывком оторвал ему голову. Затем добрый динокрок очень громко взревел в воздух, прежде чем мычать рядом с Ньютом, который гладит крокодила, заставляя его мурлыкать, что заставило ее улыбнуться. «Я думаю, эта тварь выбрала ее своим партнером. Подожди секунду», — Шон сказал, что быстро просканирует крокодила, прежде чем получит результаты. «Я так и знал, эта тварь питалась только дикой природой, в нем нет человеческих останков», — сказал Шон. «Но как насчет этой штуки?» — спросил комик, указывая на аппарат. «Я дам тебе одно предположение», — сказал Лютер. «Позже. Ты не можешь так поступить со мной. У меня есть права», — крикнул Кеннеди, когда ее утащили солдаты легиона. «Я уже слышал эту чушь раньше. Повеселись в тюрьме, сука», — закричал Шон, когда Сара швырнула ей в голову камень, заставив ее закричать от боли. «Сука», — сказала Сара, заставив Шона усмехнуться. «Значит, она использует настоящего крокодила как предлог, чтобы вытащить свою машину, чтобы попытаться убить тебя и выставить в плохом свете», — сказал Рашах. «Какая заноза в заднице», — сказал Шон. «Кстати, я получил сообщение от Турака, по-прежнему под прикрытием, но говорит, что у него что-то серьезное», — сказал Рашах. «Я верю, что он справится», — сказал Шон. Глава 94. Пауки. Прошел месяц с момента окончания инцидента с роботизированным динокроком, с оригиналом, который теперь был партнером Тритона. Как и сказал Лютер, внутри животного действительно был гормон роста, который теперь использовался для ускорения естественного роста крупного рогатого скота. Лютеру за помощь в свержении Кеннеди предложили должность в легионе в ситуациях, требующих дипломатии и тому подобного. Однако теперь пришло кое-что еще. Агент по имени Джон Мерфи находился в секретном правительственном учреждении, которое засветилось на радаре легионов. Официальная версия гласила, что это совершенно секретный правительственный объект, но Шон подозревал кое-что еще, поэтому он послал агента, чтобы узнать об этом объекте и его скрытых планах. В настоящее время Мерфи наблюдала и консультировала миссию шаттла «Солярис» с проектом на борту, известным как «Теща в законе», что, к сожалению, было связано с пауками. «Содрогается. Солярис, вы вольны начать эксперимент», — сказала Мерфи. «Вас понял, командир», — сказал один из астронавтов. Внезапно, однако, в помещение вошел лидер организации Грей. «Как у нас дела?» – спросил Грей своего протеже. «Мы только сейчас начинаем эксперимент, Грей. Я все еще не могу поверить, что это связано с гребанными пауками всех вещей», – сказала Мерфи, заставив его фыркнуть от удовольствия. «Несмотря на то, что большинство людей считают их прекрасным видом, способен», – Грей попытался сказать, заманивая добычу в ловушку шелком, которые они производят своими телами, они лежат и ждут добычу. «Я знаю», — сказала Мерфи, заставив его усмехнуться. «По крайней мере, ты обращаешь внимание», — сказал Грей. «Командирский эксперимент закончен, а-а-а!» — крикнул Солярис, когда экраны погасли. «Черт возьми, что это было?» — спросил Грей. «Солярис, войдите», — закричал Мерфи, но все, что он услышал, — это крик. «Что такое статус свекрови?» — закричала Мерфи. «Перекрыть нижние палубы», — сказал Грей. «Сделанный». Мерфи сказал, что нужно перекрыть нижние палубы. В них попала солнечная вспышка. «Я понятия не имею, что там происходит, но мы должны привести их сюда», — сказала Мерфи. «Согласованный. Переключитесь на авто», — сказал Грей. «Переключаюсь на авто», — Мерфи сказал, чтобы шаттл летел к объекту. «Иногда я ненавижу, как ведет себя природа, когда происходят такие важные вещи, как это», — сказала Мерфи, когда они уходили. Минуту спустя Грей и Мерфи вскоре прибыли на место крушения. «Черт», — сказал Мерфи, прежде чем они с Греем вошли внутрь. «Поищи свекровь», — сказал Грей. «Ты действительно думаешь, что эта штука выживет в таком дерьме?» Мерфи уже спрашивала. «Хруст, что это было?» — спросил Грей, прежде чем Мерфи успела опустить глаза. «О боже!» — заорал Мерфи, увидев, что он наступил на тещу. «Это еще одна причина, по которой я ненавижу пауков, они такие чертовски маленькие», — крикнула Мерфи, прежде чем поднять его и положить в сумку. «Отличная работа!» Грей сказал, что это не смешно. «Как я могу видеть в темноте, да еще такую маленькую?» Спросила Мерфи, заставив его поворчать, прежде чем они услышали стоны. «Хаэм!» — сказал Мерфи, прежде чем увидел одного из членов экипажа живым. «По крайней мере, у нас есть выживший», — сказала Мерфи, прежде чем позвать носилки. «Все эти исследования ни к чему», — сказал Грей, держа сумку со свекровью. «Мы можем просто сделать новый», — сказала Мерфи. «На это уйдут месяцы», — сказал Грей. «Ты же понимаешь, ничего страшного», — сказал Мерфи, прежде чем Грей пошел к выжившему, спрашивая, что случилось с тещей, но ничего не получил. «С ним все будет в порядке, пока мы не отвезем его в больницу», — сказал один из врачей. «Он никуда не денется», — сказал Грей. «Этот человек нуждается в медицинской помощи», — сказал доктор. «Отведите его в лабораторию», — сказал Грей. «Да что с тобой такое, черт возьми, этот человек едет в больницу», — доктор сказал, прежде чем Грей выстрелил ему в грудь, убив его. «Еще возражения?» — спросил Грей, прежде чем остальные забрали уцелевшего. «Это действительно было необходимо?» — спросила Мерфи. «Через несколько лет ты к этому привыкнешь. Я был таким же, как ты, когда только начинал», — сказал Грей, прежде чем они сели в грузовик. «Напомни мне еще раз, почему мы не сделали этого на Земле, в более контролируемой среде?» — спросила Мерфи. «Если что-то пошло не так, он не мог убежать. Объект большой, поэтому, если он когда-нибудь сбежит, его будет трудно отследить», — сказал Грей. Минуту спустя Мерфи находился в своей каюте, отправляя Легиону зашифрованное сообщение, когда внезапно сработала сигнализация. «Мерфи!» — закричал Грей, заставляя его взять свои вещи, и выбежал. «Что случилось?» — спросила Мерфи. «Кто-то включил сигнализацию в лаборатории», — сказал Грей. «Где тот, кто выжил? Думаешь, что-то случилось?» — спросила Мерфи. «Мы это выясним», — спросил Грей, когда они поднялись на лифте на нижние этажи. Вскоре они вошли в лабораторию. «Какого хрена?» — сказал Мерфи, увидев теперь уже мертвого выжившего с разинутым до невозможных размеров ртом и одного из мертвых докторов вместе с шелком на стенах. «Это все просто вопли свекрови», — сказала Мерфи. «Я знаю, оригинал, должно быть, отложил яйцо внутри выжившего. Я хочу, чтобы его нашли невредимым», — сказал Грей солдатам. «Сэр, что это за тварь нападает на моих людей?» — спросил полковник. «Это не разговор. Это когда я говорю, а ты слушаешь», — сказал Грей. «Иджин Грей, это опасно», — закричал полковник. «Мерфи, заставь людей двигаться. Я хочу, чтобы эту штуку нашли и поймали», — сказал Грей. «Получить это», — сказала Мерфи, уводя мужчин прочь. «По крайней мере, он безропотно выполняет мои приказы. Попытайтесь узнать у него что-нибудь новое», — сказал Грей, заставив его нахмуриться, прежде чем уйти. «Если эта тварь отложила яйцо в выжившего, то со временем оно может стать больше», — сказала Мерфи Грею. «Возможно, Легион нуждается в любой помощи, которую он может получить прямо сейчас», — сказал Грей. «Легион?» — растерянно спросила Мерфи. «Я прекрасно знаю, что каждый сверхспособный человек в Легионе сейчас уязвим после Танагарского вторжения 4 месяца назад. Супермен и все остальные герои лишены сил», — сказал Грей. «Так это твой способ защитить Легион?» — спросила Мерфи. «Не только страна. Несмотря на цель мира во всем мире, я действительно не очень забочусь об остальном мире», — сказал Грей. «Думаю, у каждого из нас есть свои цели», — сказала Мерфи, прежде чем они дошли до конца коридора и обнаружили 2 туннеля. «Ты иди налево, а я направо», — сказал Грей. «Получить это», — сказала Мерфи, когда они расстались. Мерфи был уже в котельной, когда услышал шаги. «Хаэм?» — Мерфи сказал, что, прежде чем он подошел к источнику звука, мимо него пробежала женщина. «Стоять!» — заставить ее остановиться и посмотреть ему в лицо. У нее была белая кожа, каштановые волосы и карие глаза. «Как, черт возьми, ты сюда попал?» — спросила Мерфи перед тем, как убежать. «Эй, подожди, здесь небезопасно!» — крикнул Мерфи, догоняя ее. Каким-то образом она ускользнула от него, пока он продолжал искать ее, прежде чем внезапно прыгнула на него и ударила по лицу, прежде чем схватить его пистолет. Она нацелила на него оружие, но, к ее удивлению, его лицо вспыхнуло. «Какого черта?» — сказала женщина, прежде чем он снял свое лицо. Теперь он посмотрел на нее, и она сразу узнала его. «Турок Крюгер». Женщина сказала, что, увидев Турока без маски, он обрел новое лицо и личность. «Черт возьми, я сказал Салли, что эти вещи нужно чем-то подкрепить», — сказал турок. «Что здесь делает легион? Какой-то идиотский эксперимент?» — спросила женщина. «Нет, нет, легион не имеет никакого отношения к этим проектам. Меня послали сюда шпионить за зданием. Это место попало в поле зрения легиона, и мой брат послал меня на разведку. А теперь скажи, кто ты? Вы явно не военный», — сказал турок. «Марсиир, я и мои друзья пришли, чтобы шпионить за этим местом издалека, когда шаттл разбился, и мы пошли посмотреть, есть ли кто-нибудь живой. Мы спрятались в кузове грузовика и оказались здесь», — сказала Марси. «И где же они?» — спросил турок, что заставило ее принюхаться. «Мертвый, этот гребаный паук убил их», — закричала Марси. «Простой, до сих пор я понятия не имел, что делает с ней Грей. Он планирует продать пауков легиону в качестве военного оружия, так как герои вселенной лишены сил в течение следующих 2 лет. Он не в своем уме», — сказал турок. «Послушай, пойдем со мной, и я могу заверить тебя, что смогу добиться справедливости для твоих друзей. Мне нужно доложить об этом на базу», — сказал турок. «Откуда мне знать, что я могу тебе доверять?» — спросила Марси. «Ну, во-первых, если бы я хотел твоей смерти, ты бы уже был мертв. Даже без моего состояния призрачного всадника я все еще могу убивать людей», — сказал турок, заставляя ее опустить оружие, прежде чем вернуть его ему. «Ну так вот», — сказал турок, надевая другую маску, чтобы сделать его похожим на Мерфи. «Давай выбираться отсюда», — сказал турок, когда они умчались. Они направились к выходу, но обнаружили, что он заблокирован паутиной. «Черт возьми, ненавижу пауков», — сказала Мерфи. «Так, так, так», — сказал Грей, заставляя их повернуться к нему лицом. «Что это у нас тут?» — перебежчик и журналист Каллаш, оказавшийся не в том месте и не в то время. «Марсиир», — сказал Грей. «Откуда, черт возьми, ты ее знаешь?» — спросила Мерфи. «Она работает в небольшой коллажной газете. Большинство ее теорий были верны относительно нас, и вы», — Грей указал на него своим оружием. «Та фальшивая личность и история, которую ты мне дал, почти сработали. Но она попала в систему только за день до того, как ты присоединился к нам. Так кто же ты на самом деле?» — спросил Грей, заставив Мерфи вздохнуть, прежде чем снова снять маску, открывающую его лицо, заставляя Грея широко раскрыть глаза. «Камень турок», — удивленно сказал Грей, а потом хихикнул. «Неудивительно, что я не смог убить тебя», — сказал Грей. «Ты меня знаешь?» — спросил турок. «Я знал твоего отца, волчий камень, когда он был жив. Я знал тебя, когда тебе было всего 2 года. Волк был хорошим человеком. Он умел обращаться со словами с людьми, способен видеть доброту в других. В каком-то смысле именно из-за него я здесь. После его смерти я пообещал ему, что сделаю так, что те, кто убил его и его семью, будут страдать еще хуже, чем смерть», — сказал Грей. «Ты имеешь в виду скормить их этому пауку? Мой отец никогда бы этого не одобрил», — сказал турок. «Возможно, но теперь мы этого никогда не узнаем», — сказал Грей, прежде чем паук обернул вокруг него свою паутину. «Что, черт возьми, он делает сейчас?» — спросила Марси. «Понятия не имею», — сказал турок. «Беги, сейчас же», — Грей заорал, — «чтобы они сделали все как надо». Гигантский паук вскоре приблизился к Грею. «Ах ты сука, я создал тебя, ну же, черт возьми, сделай это», — закричал Грей, прежде чем она набросилась на него и ударила концом ножа в живот, заставив закричать. Турок и Марси бросились к лифту. «Мы уже пробовали его использовать», — закричала Марси. «У тебя нет кода», — сказал турок, вставляя свою карточку, и воспользовался кодом, прежде чем двери закрылись. Когда они поднимались наверх, гигантский паук ворвался снизу, заставив Марси закричать, прежде чем турок снова ввел код, и лифт пошел вниз. «Иди к черту, ублюдок!» — закричал турок, прежде чем лифт с грохотом рухнул вниз, заставив его кишки брызнуть во все стороны. «Ненавижу пауков», — сказала Марси, заставив его усмехнуться. «Значит, нас двое. Давай уберемся отсюда к чертовой матери», — сказал турок, когда они вернулись на вершину. Позже турок и Марси вскоре прибыли в ее колледж. «У них есть телефон?» — спросил турок. «Конечно, мне просто нужно рассказать об этом Филу», — сказал турок. «Знаешь, ты напоминаешь мне Лоис Лейн, когда она работала в Daily Planet», — сказал турок, прежде чем они добрались до кабинета Фила. «Фил, у меня есть для тебя история», — Марси пыталась сказать, но они оба увидели, что Фил мертв с огнестрельным ранением в голову. «О боже», — сказал турок. «У меня тоже есть история для вас обоих», сказал Грей, поднимаясь со стула с пистолетом в руке. «Мужчина», недоверчиво переспросил турок. «Надо отдать тебе должное, турок, ты сумел убить вторую тещу. Ты очень напоминаешь мне своего отца, способен на невозможное», сказал Грей. «Как, черт возьми, тебе удалось выжить?» спросил турок. «Я думаю, ты поймешь, что мужчина может сделать почти все, если он достаточно упрям», сказал Грей. «Вполне справедливо. Легион никогда не купит эти вещи. Это невозможно контролировать», сказал турок. «И все же ты можешь управлять самыми опасными животными, когда-либо ходившими по земле. Хищники, динозавры, первородные, мутанты, все, что является диким животным, и вы можете контролировать его. Вот почему я так разозлился из-за того, что все твое племя было убито. Они бы контролировали их, даже не пытаясь», сказал Грей. «У нас есть связь с природой, которая не контролирует их, а просто общается с ней», сказал турок. «Может и так, но я готов поспорить, что вы можете контролировать то, что будет дальше», сказал Грей, прежде чем застонало и из его спины высунулись большие паучьи лапы. «О, начало Марси, трахать». Турок закончил, прежде чем Грей взорвался и появилась третья свекровь. «Беги», крикнул турок, когда они выбежали из здания. Как только они оказались снаружи, паук сразу же стал больше и вырвался из здания, заставив всех закричать и убежать. «Мы должны остановить эту штуку», сказала Марси, прежде чем они заметили вертолет Грея. «У меня есть идея», сказал турок, прежде чем они бросились к вертолету, и турок включил радио. «Приближаться», сказал турок, прежде чем ввести аварийный код. «Турок», сказал Лейн по радио. «Да», крикнул турок, прежде чем надеть наушники. «Сэм», завопил турок. «Что, черт возьми, происходит на объекте?» спросил Лейн. «Мы не на объекте, мы в чулане колледжа. Послушайте, Грей каким-то образом создал этого генетически модифицированного паука, и он растет огромным. Он направляется прямо в город», сказал турок. «Вас понял, посылаю взвод, чтобы позаботиться об этом», сказал Лейн. «Мы последуем за ним», сказал турок. «Входить». Турок сказал, чтобы Марси села на пассажирское сиденье, прежде чем он полетит за ней. «Позже. Где эта сука?» сказал турок, когда они влетели в город, прежде чем увидели стрельбу. «Вон там», сказала Марси, указывая на паука, двигающегося мимо войск легиона. «Лейн», турок звонил по рации. «Да, мы это видим. Кажется, ни одно из наших орудий не действует на него», сказал Лейн. «Берегись», закричал Маркус, когда паук пронесся прямо сквозь них. «Эй, что это?» спросила Марси, указывая на заднюю стенку с ракетной установкой. «Переулок. У нас с собой бронебойные ракеты. Этого может быть достаточно, чтобы убить его», сказал турок. «Делай то, что должен, иначе нам придется привлечь Конга или кого-нибудь из наших людей, чтобы позаботиться об этом», сказал Лейн. «Вас понял», сказал турок, когда Марси села на заднее сиденье. «Здесь нет ремней безопасности», сказала Марси. «Используй веревку». Турок сказал, чтобы она обвязала веревку вокруг себя, прежде чем вытащить ракетницу. «У нас всего два патрона», сказала Марси. «Этого более чем достаточно», сказал турок, подходя ближе к пауку. «Убей сейчас же», турок закричал, заставляя ее стрелять, и действительно попал в паука, но этого было недостаточно. «Бронебойный, твою мать», сказала Марси. «Черт возьми, кожа должна быть жесткой», завопил турок. «Мне нужно подойти поближе. Засунь его ей в глотку», сказала Марси. «Я тебя слышу», сказал турок, подходя ближе. Однако, как только он это сделал, паук ударил по вертолету, заставив его трястись, и Марси выпала. «Марси», закричал турок, видя, что ее держат за веревку. «Подними меня поближе», закричала Марси. «Держись, стабилизируй, блядь», закричал турок, пытаясь остановить вертолет. Турок завладел вертолетом прежде, чем успел подойти к Марси достаточно близко. «Пососи это, сука», крикнула Марси, выпуская последний патрон. Когда он открыл пасть и вошел раньше, бум, гигантский паук взорвался, и его внутренности разлетелись во все стороны. «Ага», закричала Марси. «Так держать, Марси», крикнул турок, прежде чем нашел место для посадки. «Позже. Так позволь мне спросить тебя кое о чем», сказала Марси туроку, когда легион вошел, чтобы убрать беспорядок. «Да», спросил турок. «Ты свободна в эти выходные?» спросила Марси, заставив его ухмыльнуться. «Ты приглашаешь меня на свидание?» спросил турок. «Возможно», сказала Марси с усмешкой, заставив его усмехнуться. «Да, у меня нет никаких планов, так как моя миссия закончена», — сказал турок, прежде чем она поцеловала его, заставив улыбнуться. «Ай, это нечестно», — закричал Дэвид, увидев, что турок ловит девушку. «Когда же я найду себе девушку?» — крикнул Дэвид, заставив Шона хихикнуть. «У некоторых из нас она есть, а у некоторых из нас его нет, и у тебя его нет», — сказал Шон, прежде чем Дэвид затащил его в замок. «Ах ты, маленький ублюдок!» — крикнул Дэвид, заставив всех рассмеяться. «Я скучаю по одиночеству», — сказал турок, заставив Марси рассмеяться. «Между прочим, как бы вы хотели стать первым, кто получит эксклюзивную информацию о новом морском мире?» — спросил турок, заставив ее улыбнуться. «Конечно, только, пожалуйста, скажи мне, что здесь нет водяных пауков», — сказала Марси, заставив его усмехнуться. Глава 95 Челюсти 3. Прошло уже 3 месяца с того случая с гигантским мутировавшим пауком, который устроил Грей. Благодаря доказательствам, которые нашли турок и Марси, они полностью закрыли и уничтожили объекты все, что было связано с ним. Турок и Марси начали свои отношения довольно мило. Лейс сразу же прониклась симпатией к Марси, увидев в ней свою более молодую версию, что немало позабавило Шона и турока. Сейчас турок и Марси находились в новом морском мире, который Шон строил после возвращения грабядов. После получения денег от Артеги за убийство всех червей и крикунов, несмотря на то, что объект действительно взорвался, Шон вложил деньги в строительство нового парка «Морской мир», который был почти завершен через год, тогда как обычно на его строительство уходило от 4 до 6 лет. Турок и Марси стояли у одной из ворот. «Так как же триллионер может построить парк такого масштаба всего за один год?» – спросила Марси. «Просто у него есть все инструменты, чтобы сделать это так быстро», – сказал турок, когда лыжная команда только что вошла после тренировки в океане. Ворота начали закрываться, когда послышался глухой звук и мотор остановился. «Какого черта, Аверман, я думал, ты сказал, что эти следы безопасны», — сказал турок одному из работников парка. «Я так и сделал. Я сам сварил эту чертову штуку», — сказал Аверман. «Лучше позвони сюда Тальботу», — сказал турок, доставая телефон. Минуту спустя, осмотрев ворота, Аверман и еще один служащий вышли из воды. «Ну, и на что это похоже?» — спросил Тальбот. «Он сбился с пути», — сказал Аверман. «Как это случилось?» — спросил турок. «Я не могу сказать, что она застряла», — сказал Аверман, выбираясь из воды. «О, боже! Ну, смотри, просто охраняйте дамские ворота, хорошо? Думаю, ты с этим справишься», — спросил Тальбот у Авермана. «На сверхурочные, может быть», — сказал Аверман, заставив его фыркнуть от удовольствия. «Может быть, прямо сейчас у тебя достаточно сверхурочных. Увидимся позже, ребята. У меня есть дела поважнее. Никаких сверхурочных», — Тальбот сказал, что сядет в маленький гидроцикл и уедет. «Получить это», — сказал Аверман. «Никаких сверхурочных», — крикнул Тальбот, заставляя их смеяться. Тальбот вскоре прибыл на один из других аттракционов, где находился Резнов. «Привет, Резнов. Видел здесь Шона?» — спросил Тальбот. «Помогаю Туле тренировать Шаму», — Резнов сказал, что работает на терминале. «Хорошо, спасибо», — Тальбот сказал, что мы идем на аттракцион «Касатка». Прибыв на место, он увидел Тулу верхом на ките, а Шон наблюдал за ней. «Так что же произошло у ворот?» — спросил Шон. «Незнающий. Его сбили прямо с рельсов. Аверман позаботится об этом», — сказал Тальбот. «Ну, надеюсь, это не отбросит нас назад. Мы должны открыться через несколько дней. Я не хочу никаких задержек», — сказал Шон. «Разве не во всех крупных парках вроде этого бывают задержки?» — удивленно спросил Тальбот, заставив его ухмыльнуться. «А у кого-нибудь из наших есть?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. Позже. Шон, Тальбот, Лекс и Дэвид сидели в баре перед подружкой Авермина Черлин. «Спасибо, Черлин», — сказал Шон, беря свой стакан. «Аверман работает сверхурочно?» — спросила Черлин. «Не по моей воле. Я ответил, что нет», — сказал Тальбот. «Если он связался с этой маленькой сучкой у сувенирного киоска, то это будет его задница. Ты ему скажи», — сказала Шарлин Шону. «Черлин, я не его мать», — сказал Шон. «Ты его босс», — сказала Черлин. «Ладно, спроси Вудбери», — сказал Шон, делая глоток. «Что-то случилось?» — спросил Лекс. «Сегодня днем один из ворот сорвало с рельсов. Понятия не имею как. Аверман должен был позаботиться об этом», — сказал Тальбот. Дэвид оглянулся и увидел нескольких рабочих, игравших в противостояние. «Эй, они играют в противостояние», — сказал Дэвид, заставив Шона фыркнуть от удовольствия, в то время как Тельбот закатил глаза. «Только не это, Дэвид. Он считает себя абсолютным чемпионом Новой Англии», — сказал Шон Ликсу, который весело фыркнул. «И западные штаты тоже», — сказал Дэвид. «Это то место, где ты был, когда тебя не было 8 лет», — спросил Тельбот, заставив его усмехнуться, прежде чем присоединиться к рабочему, известному О'Келли. У нее была белая кожа, каштановые волосы и карие глаза. Дэвид вышел на ринг, заставив ее ухмыльнуться. «Это для медведей ты покупаешь?» — спросил О'Келли, заставив его ухмыльнуться. «Готов?» — спросил Дэвид, когда они оба положили руки друг на друга, прежде чем Дэвид посмотрел вниз. «У меня ширинка расстегнута», — сказал Дэвид, заставляя ее посмотреть, прежде чем Дэвид толкнул ее обратно в толпу, заставляя ее ахнуть, но все еще улыбаться. «Это нечестно», — сказала Келли. «Это не просто игра в равновесие, это игра в обман. Пойдем, я куплю тебе 2», — сказал Дэвид, заставив ее улыбнуться, прежде чем они вернулись к группе. «Я вижу, вы уже познакомились с моим старшим братом», — сказал Шон. «Брат», — сказала Келли, прежде чем увидела сходство. «Наверное, он жульничал в игре», — сказал Тельбот, заставив ее кивнуть. «Если бы он не проделал этот трюк с промежностью, он бы не выиграл», — сказала Келли, заставив Шона рассмеяться, прежде чем Черлин вернулась с чеком. «Так кто же платит?» — спросила Черлин. «Только не это, Шон, Тельбот, Лекс и Келли сказали. Черт возьми!» — крикнул Дэвид, заставляя их хихикать и смеяться. Позже Лекс поехал домой, а остальные остались. Дэвид и Келли ушли куда-то еще. «Впервые вижу Дэвида с девушкой, которая не пыталась его убить», — сказал Тельбот, заставив Шона рассмеяться. «Да, я удивлен, что он где-то рядом с водой после нашего второго инцидента с акулами и нападения на Лейк Плэсид», — сказал Шон. «Знаешь, в один прекрасный день тебе придется с этим смириться», — сказал Тельбот, заставив его усмехнуться. «Да, конечно, как только Танос умрет или окажется за решеткой», — сказал Шон, заставив его фыркнуть. Минуту спустя. «Эй, погоди», — сказал Шон, когда они проезжали мимо грузовика Келли. «И что это здесь делает?» — спросил Шон, прежде чем они вышли из машины, и стал искать их с фонариком, но увидел только их одежду на песке. «Я в это не верю. Она действительно столкнула его в воду», — сказал Шон, отчего Тельбот хихикнул, а потом достал из грузовика громкоговоритель. «Хочешь с ними связываться?» — спросил Тельбот, заставив его хихикнуть, прежде чем они нашли их в воде в нижнем белье, прежде чем Шон включил его. «Внимание! Ты в воде! Вы вторглись на территорию морского мира! Выходите с поднятыми руками!» — крикнул Шон, заставляя их замереть. «Э-э, я в порядке, это место принадлежит моему брату», — сказал Дэвид. «Я Келли Энбаковски, из лыжной команды», — сказала Келли, прежде чем Тельбот успел ее схватить. «У вас, индейки, есть какие-нибудь документы?» — сказал Тельбот, заставив Шона хихикнуть. «Подожди, блять, минутку, Шон, Гленн!» — закричал Дэвид. «Брат», — весело спросила Келли, прежде чем они выскочили из-за деревьев. «Мистер Мегафон все видит, все знает», — закричал Шон, смеясь и бросаясь на них. «Мертвый, вот кто ты, сопляк», — закричал Дэвид, бросаясь на него. «Держи свои руки при себе, малолетний пьяница», — крикнул Шон, прежде чем Дэвид схватил его, заставив Тельбота и Келли рассмеяться. Наутро. «О, это было прекрасно вчера вечером», — сказал Шон, смеясь, когда они с Тельботом шли в секцию касаток. «Я все еще не могу поверить, что она бросила его в воду», — сказал Тельбот. «Ну да, в конце концов тебе придется преодолеть то, чего ты боишься больше всего», — сказал Шон перед тем, как взяться за водопроводные трубы. Пока он работал, в него бросили мешок. «Эй!» — крикнул Шон, обернувшись и увидев Черлин с очень сердитым видом. «Он не спит и не живет здесь. Передай от меня Шелби Аверману, что он может прыгнуть на катящийся по гравию пончик, слышишь?» — сказала Черлин.